И в современной литературе существует расхождение в оценках смысла этих указов. Одни историки видят во всех этих указах выражение принципиальной линии земельной политики правительства Ивана IV, состоявшей в стремлении к ликвидации княжеского землевладения. Смотрите Смирнов, очерки политической истории русского государства 30-50-х годов XVI века, Москва-Ленинград, 1958 год, страницы 441-447, Скрынников, начало опричнины, Ленинград, 1966 год, страницы 88-89, он же опричный террор, Ленинград, 1969 год, страница 183. Эта точка зрения получила отражение и в ряде обобщающих работ. При этом указы 1562 и 72 годов ставятся в прямую связь с подготовкой и проведением опричнины. Другие исследователи считают, что в отличие от указа 1562 года, который действительно создавал возможности для наступления на княжеское землевладение, указы 1551 и 72 годов носили консервативный характер. Они не только не имели антикняжеской направленности, а напротив, сохраняя норму и традиции удельного времени, гарантировали потомкам бывших независимых князей и их вассалам сохранение их вотчин и тем самым способствовали консолидации местных землевладельческих корпораций. Смотрите Зимин, «Россия на пороге нового времени», Москва, 1972 год, страницы 230-233, Кобрин, «Власти и собственность в средневековой России 15-16 века», Москва, 1985 год, страницы 68-89. Положение крестьян Соловьев характеризует в формально-юридическом плане. Он приводит правила судебника 1550 года о крестьянском выходе, указывает на насилие помещиков, мешавших крестьянам воспользоваться правом выхода, ссылается на крестьянские порядные, пересказывает содержание уставных грамот Соловецкого монастыря, что, однако, не дает полного представления об экономическом положении крестьянства. Им отмечен факт повторения в статье 88 судебника 1550 года о крестьянском выходе соответствующего постановления судебника 1497 года, хотя и не объяснено, чем это вызвано. В советской исторической литературе выдвинуто положение о том, что некоторая стабилизация процесса закрепощения крестьян в середине XVI века, получившая отражение в повторении судебником 1550 года статьи о крестьянском выходе судебника 1497 года, произошла вследствие обострения классовой борьбы в городе и деревне. Смотрите очерки истории СССР, период феодализма, конец 15-го, начало 17 веков, Москва, 1955 год, страница 229. Придавая основное значение в развитии городской жизни торговли, а не развитию ремесла, Соловьев в своем обзоре «Состояние русских городов в XVI веке» останавливается прежде всего на характеристике внутренних и внешних торговых связей. Им отмечены попытки московского правительства завести активные торговые отношения с такими западноевропейскими государствами, как Англия, Дания, Швеция. Разбирая вопрос о таможенной политике в XVI веке, Соловьев сделал ценное наблюдение о том, что учреждение опричнины сопровождалось не уменьшением, а наоборот увеличением числа внутренних таможенных пошлин. К такому выводу исследователь пришел, анализируя содержание новгородской таможенной грамоты 1571 года. Вывод Соловьева об увеличении числа внутренних таможенных пошлин вследствие учреждения опричнины свидетельствует о том, что он, придавая опричнине большое положительное значение в деле окончательного торжества государственной централизации, не оставлял без внимания и те отрицательные стороны, которые таило в себе разделение государства на две части. К сожалению, это интересное наблюдение автора истории России не получило должной оценки и развития ни в дореволюционной, ни в советской исторической литературе. Судебник 1550 года характеризуется Соловьевым как одно из выражений новых потребностей государственных времени царствования Ивана IV. Централизаторские устремления судебника 1550 года справедливо подмечены Соловьевым. Создание этого судебника явилось важным этапом на пути укрепления русского централизованного государства. При рассмотрении его содержания Соловьев привлек судебник 1497 года и некоторые актовые материалы второй половины XVI века. Это было нужно ему для того, чтобы выявить новые моменты в законодательстве середины XVI века по сравнению с законодательством конца XV века и установить отношение судебника 1550 года к повседневной юридической практике. Указывая на отличие царского судебника от великокняжеского, Соловьев не ставил перед собой задачу объяснить изменения юридических норм социально-политическими причинами. Такой подход к изучению судебника 1550 года был осуществлен в советской историографии. Советские историки не только подготовили новые издания этого судебника, но и рассмотрели его создание в обстановке классовой и внутриклассовой борьбы, показали исключительно большое значение судебника 1550 года для изучения социально-экономического и политического развития России XVI века. Смотрите судебники 15-16 веков, Москва-Ленинград, 1952 год. Памятники русского права, выпуск 4, Москва, 1956 год. Российское законодательство 10-20 веков, том 2, Москва, 1985 год. Смирнов, очерки политической истории русского государства, 30-50-х годов XVI века, страницы 309-398. Церковь и реформационно-гуманистическое движение. Будучи человеком глубоко религиозным, Соловьев не представлял себе возможность исторического процесса вне христианской религии. Поэтому в своем труде он много места уделил православной церкви, история которой дается им апологетически. Идеализируется нравственное и просвещающее влияние церковной проповеди.